Мы начинаем очередной урок, тес 106. Страница Куф Нун Вав, 156. Третья строчка. Баэсер сферот дегиста клуд шагем Ор Яшар, Яца Хашореш, Шегу Хакетер, Самухле Айн, Ви Хубе Тум, Митпаштим, Четыре Ми Айн, Улебата, Ад Гайесод, Хасамух Лепе. Третья строчка. Баэсер сферот де истаклуд. В десяти сферот истаклуда. Всматривание. Шаген Орьяшар. Что они? Это Орьяшар. Яцага шорыш вышел, то есть возник, появился. Ашорыш корень. Шегу гакетер. Что это кетер? Самух лайн, который сопряжен рядом с глазом. Сопряжен с глазом. Кетер дорож, можно сказать. Выхубы тум и четыре стадии хохма и бина, тиферет и малхут. Митпаштим четыре распространяются миаин улемата от глаза, то есть хохмы, и вниз. Ада есод до есода, а самух лепе, который сопряжен с п, то есть рядом с п. Каждая деталь здесь, что мы учим в Тес Юари и в объяснениях, это база всего, что все наши духовные работы это здесь. Пять. От вам. Вам нам. А эсер сферот шебагистаклуд. Коль гадабек йотер лешорашу, гу а йотер эльон, ки гакетер шесть, гу а йотер каров весамух, Эльха Айн Мяшаар. Вехен Хашаар Альдерах Зе. Пять. От Вав шестой. Вам нам Гаэсер сферот шебе истаклуд. Но, однако, и однако, десять сферот, что в истаклуте. То есть всматривание, то, что мы говорим в голове, коль гадабек йотер лишурашо, каждый, то есть каждая стадия, каждое все, что каждая стадия, что более прилегает ближе к корню, гуа йотер льон, он и больше. Он и выше, хочу сказать. Кига кетер, ибо кетер. Что вот кетер, шесть. Гуа йотер коров, высамух. Он наиболее близкий и сопряженный с глазом более чем остальные. Вехена шаар альдерахса, и также остальные таким же подобным образом. Идем дальше. Строчка восьмая. Баор хосер яца ашорш. Шеу гакетер самух лепе. Шеу малхут. Точка. Все элементы мироздания и все явления, процессы, все мы учим здесь в как бы в отдельном, как бы он как бы отдельно от такого плавного повествования, но который всегда применяется, все, что мы учим, это постоянно, всегда извечные законы Вселенной. 8. Баор хозер яца гашорыш. Теперь он говорит про орхузер. В Орхозер, в обратном свете, возвращающемся свет, яца хашорыш, вышел корень. А здесь он имеет в виду действительно корень, и там тоже, то, что мы сейчас учили только что, тоже корень имеется в виду как корень, действительно. Так вот, вышел корень, шегуга кетер, что он кетер. Самух лапе, сопряжен с п, то есть шегу малхут, которая п, которая малхут. То есть из п, так, как он и говорит. Как бы выходит орхозер. Из орхозер выходит шореш, выходит кетер, корень. И вот этот корень, он сопряжен с П. А П это малхут. То есть наоборот, чем в Орьяшар. Точка. 8 после точки. Шеги гашореш. Шель 9 аорхозер. Точка. Что она малхут. Поэтому очень важно смотреть на род существует. Род, видишь, он говорит шеги, что она, а она кто? Малхут. Женского рода. Что она является корнем 9 орха, орхосер. Корнем обратного света. Корнем, значит, оттуда все выходит. Весь обратный свет выходит из корня, а этот корень, он в Малхут. Точка. Вехуба туму митпаштим веолим мипеу лемала ад Малхут деор хозер. Абаа самух 10 леайн. Умальбишим а эсер сферот де ор яшар. Точка. 9 после точки. Вехубет уми 4 стадии хохма и бина теферет, теферет и малхут. Митпаштим они распространяются. Веолими поднимаются. Распространяются не значит, что обязательно вниз. Они могут быть и вверх. Распространяются и поднимаются мипе улемала от п и вверх. Ад малхут деор хозер до тех пор, пока малхут до того момента, до тех пор, пока, когда пока Малхут обратного света Орхозер, Абаа Самухле Айн, приходит до места, которое сопряжено с глазом. 10. Умальбишим га эсэр сферот до орья шар, и одевают 10 сферот прямого света. Точка. Не будем сейчас это объяснять, потому что он сейчас все нам даст объяснение. 10 после точки. Важно нам хорошо уяснить его объяснение и связать, очень важно, связать и то, что он говорит, и то, что говорит Ари. Язык общий, в общем-то, тот же самый. Только у Ари кажется, что он более лаконичный. Но так вот, связать этот язык, который есть, это один и тот же язык. Это не так, как Зогар и Гасулам, что это как будто два совсем различных языка, то есть не языка, а стиля и терминов. А здесь это одинаковый язык, только один более такой лаконичный, более такой краткий, а другой язык самого Теса, он объясняет нам больше. 10 после точки. А эсер сферот орхозер, 10 сферот орхозер. Каши нехлалот, ба эсер сферот ор яшар, осот комат, коль 11 гакелим шаве. 10 после точки. А эсер сферот до орхозер, 10 сферот обратного света. Орхозер. Я почему повторяю, почему не... Мы все знаем, что такое орхозер, но почему же я его еще перевожу? Потому что склонения нет на этом языке. Понятно? Поэтому, чтобы было склонение, чтобы мы знали соединение, все, 10 сферот обратного света, мы знаем, что это... А иначе будет 10 сферот ор хозер. Что это? Мы не знаем, а по окончании мы не знаем связи. А эсер сферот до ор хозер, 10 сферот обратного света, кашер нехлалот, ба эсер сферот до ор яшар, когда они включаются в 10 сферот прямого света. Осот комат, тогда они делают уровень коля килим шаве. Всех килим одинаковым. Очень важно, что в голове, смотри, это именно в голове парцуфа тоже, там всегда уровень всех килим одинаковый. У каждого есть 10, все то, что не хватает. У Ор-Яшар первого есть 10 сферот, у Кетер, в Хохме есть 9 сферот, Ор-Яшар и так далее, дополняет Ор-Хосер. Ну, увидим сейчас, что он нам расскажет. Строчка 12. От Зайн. Вэм нам. Бхината малхут яцаа баришана. Ухаше аор маке вехозер. Аз коль бхина 13 акилим айта шаве. Шиим Гаесот, гая, митпашет, лефанав, йотер, мин, следующая страница, Куф нун зайн 157-я, третья строчка, Ари Гамалхут. А я шаве эля Малхут. А фальпи шагу есод. Лефи после скобок. Лефи шага есод. Четыре миров ура. Шеля Малхут. А я бо кохлегит пашет йотер. Вейло мала аля Малхут. Эла пять. Мипней. Шагит паштут газе. Гу бифхинат орхозер. Шигу хозер умиткарев эль мекоро. Амнам бифхинат шесть гакилим ацмам гэм шавим. Ухаше хозер аор умальбиш эт гагэвэль. Немца ки кашер гу самух сем эль гапе. Иней аз шам гу гадоль ор гапе ми ор гаозен. Лефи шагевель гапе бихето кан гу восем бихината рош. Восемь после первой запятой стоит айн. Надо его убрать. Ошибка. Сканирование. Аваль гевель аозен бегето кан авдайн губхинат шаар гагуф. Точка. Очень-очень тонкий вещи, о которых он рассказывает. Возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка 12. От Зайн. Что я говорю, от заяц, строчка 12, правильно. Немножко дальше. Вам нам. И однако. Бхината Малхут, аспект Малхут. Яца Баришона вышла первая. Ухашегаор маке вехозер. А когда свет ударяет и возвращается. То есть имею в виду зевук, который на Малхут выходит. А сколь пхината килим гаиташаве. Тогда весь аспект килим, 13, был одинаковым. Одинаковым шеим гаисот. Теперь дает пример. Шиима Исуд Гаямит Пашет Лефанав Йотер Мин, что если бы, если бы Исуд распространился перед собой более, чем Малхут. То есть, если бы он мог распространиться перед собой более, чем Малхут. А я шаве эля Малхут, то он был бы одинаковым с Малхут. С Малхут. Следующая страница. Третья строчка. Э, Аффальпиша гу есот, несмотря на то, что он есот. Сейчас увидишь. Лефиша га есот, так как есот, 4. Миров ора шеле малхут, так как у него более, больше света, чем малхут, а я бы окоехлит пошет ютер, тогда было бы у него больше силы, чтобы распространиться. Правильно? То есть имеет в виду, он имеет в виду со стороны Ор-Яшар. Понятно? Ор-Яшар, со стороны Ор-Яшар. Кто выше? Конечно же, Есот. Правильно? Есот, у него больше силы распространиться, чем Малхут. Так он и говорит, что вот, казалось бы, что у него больше силы распространиться, чем у Малхут. У него... и так далее. Эйло мала, мала аля малхут. И в то же время он говорит нам, смотри, говорит нам, и в эйло мала, и нет у него больше, более достоинств, больше достоинства, преимущества над малхут. Смотри, здесь в голове нет у него больше преимущества, несмотря на то, что у него, как Ор-Яшар, у него больше света, чем у малхут. Эла, но, пять. Мипней шагит, шагит паштут азе, так как это распространение. Гу бифхинат орхозер, оно в аспекте орхозер, когда снизу вверх идет. Шагу хозер, что он возвращается, этот свет, умиткаре вель мекро, и приближается к корню. То есть корню света, чем выше, тем там выше корень света. Амнам бифхината келим. Однако, в отношении, в аспекте келим, ацмам гэм шавим, в отношении келим, самих келим, они одинаковы. Понятно? То есть, дополняет, понятно, о чем я говорю, одинаковые? Кейк, смотри. У Есод. Что у Есода есть? У Есода есть что? У него есть, скажем, одна сфера от Ор-Яшар. Правильно? И 9 сферот от Ор-Хозер. Правильно? Почему? Потому что Ор-Хозер где начинается? У П, правильно? У Малхут. Малхут у нее 10, все 10 сферот Ор-Хозер. С нее начинается, то есть у Малхут это Кетер Ор Хозер. У нее все 10 есть, все 10 у нее есть Ор Хозер. Она себе берет, у нее все 10 остаются. Главное ее Кетер. А, конечно же, остальные тоже нет, ничего нельзя дать без того, чтобы не было. То есть у нее все 10 сферот Ор Хозера есть. Кетер самый большой, а остальное оно как считается как ничто перед тем, как по сравнению с самым большим светом. А поэтому она передает 9 сферот, она передает Орхозера Есоду. Правильно? Получается, у Есода один у него от Ор-Яшар, одна как бы сфера от Ор-Яшар, и 9 у него от Орхозер, 10 получается. Да, понятно, как это делать. А это самое, а год у него получится что? 2 от Ор-Яшар, и Есод передаст ему 8, и 8 от Ор-Хозер. Понятно, и все будет 10. Таким образом, сейчас Есод в отношении Ор-Хозер, он хохма. Правильно? Есот в отношении Орхозер это хохма Орхозер. Это то, что он говорит нам, что в отношении келим, то есть вот эти сферот, они как келим, что они одинаковы. И в Малхут тоже, видишь, Малхут что у нее есть? У нее есть только 10 сферот Орхозер, правильно? Потому что Ор-Яшар уже после Цимцум Алев уже не может дойти до нее, в нее войти. Она его просто отражает. Десятую, то есть то, что должно в нее войти, она в саму Малхут, она его отражает. До Кетера. Нет, семь после второй запятой. Нет, что я говорю, шесть после первой запятой. Так что он сказал нам, что однако, но однако в отношении келим самих они одинаковы. То есть Малхут и Есод. Ухашехозер гаор, а когда свет возвращается, умальбиш это гевель и одевает гевель, одевает гевель, как он говорит, пар, как мы говорим. Не будем сейчас дальше объяснять, это он нам расскажет. Немца находим, ки получается, ки кашер гу самух эль хапе, что когда он близок, как бы прилегает к п, рядом с п, десем, и ней ас шам гу гадоля ора п. Так вот, там ведь свет п, он большой, он больше, чем свет озона, чем свет уха. А здесь он имеет в виду Орхозер. Понятно? Что если смотреть на Орхозер, то, конечно же, свет П, то есть Малхута, это Кетер. А свет Озен это Бина. Правильно? Бина. Но в отношении кого? В отношении Малхута это будет уже что? Это уже тело. Понятно? Это будет третья сфера от конца. Правильно? Если смотреть снизу, снизу вверх, то сама бина, или вот это он и говорит нам. Это будет, это уже тело, это уже год, скажем, снизу вверх. То есть кто выше? Конечно же, свет П, он выше, потому что свет П это свет Кетер, Кетер Орхозер. Лефи шегевель ха П, так как гевель ха П, то есть гевель, когда это всегда Орхозер, имею в виду. Гевель это Орхозер. Так вот, в связи с тем, что гевель ха П, что гевель П или Орхозер П, но он называет гевель, то есть это как свет имеет в виду, что свет П, как гевель, как Орхозер, бегято кан, так как он в его месте здесь, то есть в месте П, гу 8, бифхинат рош, он в аспекте рош, правильно? Он рош, это кетер, кетер де, как бы, это кетер орхозер, то есть это как бы голова. Аваль гевель а озен, но гевель озен бигетокан, а но гевель, то есть самого, тот орхозер, который в озен, который здесь, адаин губхинат шаарагуф, он еще аспект остального тела. То есть он не говорит, какая сфера, неважно, но он говорит, что это день и ночь, потому что здесь это рожь, а там это тело. В отношении орхозер. Я так понимаю, а сейчас увидим, как он нам расскажет. То есть я так говорю, мое как бы пояснение, то, как я вижу, как вот, когда так невооруженным глазом так вот смотришь и отвечаешь, как вот так кажется так. А сейчас увидим, что нам Орпними расскажет. Возвращаемся на предыдущую страницу. В строчке 12 там есть ссылка буквы ТЭТ. В самом начале. И там он говорит, однако в аспекте Малхут, аспект Малхут, она вышла первая. И вот это, конечно же, немножко смущает, потому что что за аспект Малхут вышла первая? И тогда, что это значит? Что зивуг делается на эту Малхут, как вот я предполагал, на самую большую, на самый большой Авиют, он всегда в Малхут, или что же? Вот это, наверное, тоже нам увидим, что он, чему он, что являлось причиной того, что он пожелал нам что-то пояснить. Так всегда старайся понять, почему его мотивы, как бы, после того, что ты прорабатываешь ссылку. 28. Ссылка буквы ТЭТ. Кломар, Багефхен, Эсер Сферот де Ор Хозер, Немца, Шамалхут Яцаа, Баришона, Шагарей и Амакор, Вашорыш. Шель 29, коль эсер сферот де ор хозер. Ки коль га ор хозер газе, гу хелка ацма. Ма шаита цриха лекабель. Лулей гамасах амеакев. Алеха. Точка. Очень-очень тонко. Что же она отбрасывает, эта Малхут, тоже очень важно. Что это такое за Орхозер, где, казалось бы, это основное, что есть, и неправильно понимают это. Смотри внимательно. 28. Ссылка буквы ТЭТ 9. Кломар, то есть. Багефхен эсэсфероду Орхозер. В отношении десяти сферот Орхозер, обратного света, находим Шемалхут и Яцаа Баришона, что Малхут вышла, то есть возникла, первая появилась. Правильно? От нее начинается выход Орхозер. Шагарей и Гамакор, ибо, смотри, ибо же, ибо ведь она источник, Вегашорыш и корень, Шель 29, Коль эсэ сферот и Орхузер, всех десяти сферот обратного света. От нее исходит, от кого исходит, тот и корень. Кихоль га Орхузер азэ, ибо весь этот Орхозер, Гухелкацма, вот здесь очень важно, он часть ее самой. Он, Хелкацма, это часть ее самой, что значит? Это часть того Шагаита Црихалы Кабель, которую она должна была получить. Луле, если бы не Масах, Амеакевалеа, который ее задерживает. Это задерживает это. Задерживает от получения. Это очень-очень важно уяснить себе, что именно она отбрасывает, именно отталкивает Орхузер, именно то, что она должна была бы получить. Точка. Если бы не Масах. 30. Валькены поэтому, сейчас еще не читали мы. Нехешевет амалхут левхинат шореш векетер эль коль аэсер сферот де ор хозер шеги колелет отан кулан. Точка. 30. Ваалькен. И поэтому нехешевет амалхут считается малхут левхинат шореш аспектом в корень, корнем, то есть, в кетер, и как кетер, эль коля эсэр сферот дор хозер, всем, для всех, десяти сферот обратного света. Шиги коля это танкулам. Смотри, что она включает их всех вместе. Правильно? Источник включает все вместе. 30 после точки. Везе шеомер. Бхината Малхут 31 яц аба ришона дегайну. Бхефхен паорхозер камувар. Вот это он теперь дает объяснять, что он нам объясняет, значит, почему он нам объяснил, сам он объясняет. 30 после точки. Везе шеомер, это что он говорит? Ари. Бхината Малхут, аспект Малхут, 31, Яцаба решена, вышла первая. Дайну, то есть, Бхефхена Орхозер, в отношении Орхозер, он нам говорит. Камуар, как объяснено? В аспекте, можно сказать, в отношении, сказал одно и то же, в аспекте Орхозер. Поднимаемся на строчку 12. И там он говорит на после запятой. Ухашага ор макевы хозера, когда свет ударяет и возвращается. А скольпхината келим айта шаве. Шава, может быть. Тогда весь аспект келим был одинаковым. Вот это он тоже нам хочет объяснить. Тридцать третья строчка, ссылка буквы Юд. И там вот это в двенадцатой тоже после запятой мы видим тоже буквочка, ссылка буквы Юд. Тридцать третья. Ссылка буквы Юд. Ки гаор яшар. Месудар мимала лемата. Кломар. Мигазах. Эль гаав. Шеколь газах йотер хашув йотер. Точка. Смотри, он сейчас рассказывает нам вещи, которые, казалось бы, я уже учил, я как будто бы знаю. И что мне теперь от этого? Повторение или что? Нет, оно получается, как будто я в первый раз это... Я это слышал, неважно, но в этот раз я их воспринимаю совершенно с добавочным пониманием. И поэтому эту книгу можно учить множество раз. И каждый раз ты увидишь добавочные вещи, которые ты ранее как бы пробегал, только понимал, но... менее того, что ты в следующий раз увидишь. 33-я строчка. Ссылка буквы Юда 10. Кигаор яшар. Ибо прямой свет. Месудар мимала лемата. Он расположен, или как бы организован так, как бы упорядочен, вот, упорядочен мимала, а? Нет, а упорядочен. Мимала лемата, слово порядок, седер, порядок. Мимала лемата, сверху вниз. Имеется в виду 10 сферот, поэтому упорядочен. Кломар, то есть, мигазах эля ав, от тонкого к грубому. Шаколь газах ютер, что каждый аспект 10 сферот де йошер, of этого прямого света, хашу в ютер, что кто более тонкий, он более важный. Это в отношении прямого света. Очень важно. Это очень-очень важно, что в прямом свете кто тоньше, тот важнее, тот выше. Точка. Вэгэфухо 34 гаор хозер амисудар мимата лимала. Кломар мигаав эль газах шеколь гаав йотер хашув йотер. Очень-очень важно, что он здесь говорит. Это различие, важнейшее различие между этими двумя светами, прямым светом и обратным светом. Вагайфухо гаорхосер. И обратное, противоположное ему, это 34 орхозер. Амисудар, который упорядочен, мимата лемала, снизу вверх. Кломар, то есть. Мигаав эльазах. От грубого, от, лучше сказать, толстого, к тонкому. Шаколя гаав, йотер хашув, йотер. Смотри, что он говорит, что каждый, что более толстый, важнее в этом, в орхозер, кто более толстый, более он важнее. Это очень-очень важный показатель. Ибо чем больше авиют в келим и масах, тем больший свет, тем больше света он может притянуть. То есть в келим важно, есть вот это понятие, вот это, а вот этот орхозер, он поднимается от масаха. И чем выше, чем больше масах, это означает, чем толще масах в келим, тем больший свет можно притянуть. Поэтому он очень важный. 34 после точки. У лефихах кашемальбишим зе 35 эт зе немцаим кулам шавим. Вот смотри, что он говорит нам. Двоеточие. 34 после точки. У лефихах, и поэтому кашим альбишим, зе, дзе, когда они одевают друг друга. Орхозер одевает ор яшар. 35. Немцаим, кулам шавим, находим, что они все одинаковые, то есть все уровни одинаковые. Двоеточие. Объясняет нам сейчас. Киколь айотер шафаль ба ор яшар. Лемашаль. Малхут. Гарейги немцет айотер гавога баорхузер. Ки 36. А малхут. Ги кетер де орхузер. Вехен лаэфах. В немца Алькен Ашер Гакетер ואמלכות, קומתם שווה. ועל דרך זה שער הספירות דוויתוצ'י. Очень-очень-очень важно. Тридцать пять после двоеточия. Все он объясняет нам, почему они одинаковы. Я немножко так на примере пояснил что-то. Ну, сейчас посмотрим. Киколя йотер шафаль баор яшар. Ибо ибо чем ступень или чем сфера более низкая в прямом свете, например, Малхут, которая самая низкая в прямом свете. Арей ги немце, так вот, она находится айотер гавога баорхозер. Она получается, что она самая высокая Малхут в отношении в Орхозер. А в отношении, смотри, а в отношении Ор-Яшар она самая низкая. Очень важно. Ки 36, а Малхут. И Кетер до Орхозер. Ибо Малхут, она Кетер Орхозер, Кетер обратного света. Вехен лагефах. И также наоборот. Вы немца алькен находим. Поэтому. Получается таким образом. Ашера кетер ва малхут. Коматам шава. Что кетер и малхут. Их уровень одинаков. Он имеет в виду кетер прямого света, понятно? И Малхут, так очевидно, так я считаю. И Малхут, и вообще кетер не важно, кетер и Малхут не важно. У кетера есть, правильно, у кетера есть, у кетера прямого света, у него есть 10 сферот. И он самый, ну, скажем, здесь не, он не говорит про сфероты. Он самый, самый важный. И Малхут, она тоже самая, у них одинаковая. У него и у нее есть 10 сферот. Не важно, что это Ор-Яшар, а это Ор-Хозер. Вальдерахзе, Шара сферот. И таким же образом, подобным образом, остальные сферот. Двоеточие. 37. Митох ше хисарон баор яшар гу тамид мала витарон баор хозе вехен лагефах веалькен коль га эсер сферот коматан шава. Очень-очень важно, чтобы это выяснить. 37. Митох. Он объясняет нам, дает принцип. Митох шахисарон баор яшар, так как недостаток в прямом свете, то есть недостаток уровня, да, скажем, недостаток в какой-то сфере какой-то, недостаток от 10, скажем, в прямом свете, гутамит мала, он всегда достоинство и преимущество в Орхозер. Понятно, да? Что если, как мы говорили, что если всего две сфероты есть в Ор-Яшар, в какой-то в низкой сфере, так мы говорили, то там будет 8 сферот Орхозер. Вехен лагефах, и также наоборот. Правильно? То есть, чем меньше Орхозер, где есть недостача Орхозера, недостача до 10, то там есть преимущество большее количество в прямом свете. Валькен кольга эсер сферот куматан шава, и поэтому все 10 сферот, а их уровень одинаков, то есть 10 сферот, которые одели друг друга. По сути говоря, есть 10 и 10. По сути говоря, есть 20 сферот. Правильно? 10 этих одевает 10 нижних. Ну, мы так говорим, что но в каждой сфере есть по 10 сферот. Итарон это преимущество. Итарон это преимущество. Так вот, теперь мы поднимаемся на строчку 13. И там после запятой он еще нам дальше идет. Там есть ссылка буквы КАВ. Шеима Исод Гаямит Пашет Лефанав Йотер, он объясняет Ари тоже, что если бы Исод распространился от себя перед собой еще более, чем Малхут, а Яшевеля Малхут, он бы все равно он бы был бы одинаков был бы с Малхут. А Фальпишегу Исод, несмотря на то, что он Исод. Но Исот он выше, конечно. Сейчас увидим. Сороковая строчка. Орпними. Ссылка буквы КАФ. Что же он хочет нам здесь пояснить? Кломар. Афальпи шиесода ешбо мефинат ор яшар шелемала. Шеникра Милфанав. Маше Эйнкен Малхудше Эйнена 41. Но Телет Миора Ильон Шелефанега Клум. Шегарей Масах Меакев Алава. Умахазиро Куло. Следующая страница. Ор пними, 12-я строчка, лемала, миколь маком, шнегем шавим, кмошим и ваэр, выголых, очень хорошо нам объясняет здесь. То есть, что он сказал нам еще очень важное слово, он сказал, смотри, он нам сказал в предыдущей странице, то есть, где ссылка, в 13-й строчке ссылка буквы КАФ, что он сказал, что если бы Есод, который распространяется Милфанав перед ним, это словочко, это Лефанав, перед ним, то есть, что это означает перед ним? Это он очень заострил на этом. Уже не сильно непонятно, что такое перед ним. Так вот, объясняю, то есть, перевожу. 40-я строчка, ссылка буквы КАФ, 20. Кломар, то есть. А Фальпии, несмотря на то, что Исод, ешь по мифинатор я шаршелы мало, о, что у Исода есть в нем аспект прямого света, что сверху. Шелы мало, видишь, что сверху идет, то есть не как Орхозер, который снизу вверх, а сверху идет. Это он хотел, это вот и Ари тоже говорит сверху, перед ним. Шеникрал и Милфанав, что это называется перед ним. Милфанав, то есть то, что Ари тоже сказал, что это называется перед ним, сверху перед ним. Маша Эйнкен, то есть у него есть уже от прямого света. Маша Эйнкен, у него есть что распространить. Маша Эйнкен Малхут, в противоположность Малхут. Шейн нена нотелет миор айльон, что она не берет совершенно 41 ничего от высшего света. Ор-Яшар и высший свет синонимы. Который перед ней. Понятно? Перед ней. Выше ее называется перед ней. Шарей масах мы акевалав, что ведь масах, он задерживает его у Махазироку, Ло, и возвращает его полностью. Следующая страница. Куф Нун Зайн 157. Орб Пними, 12 строчка. Лемал, и возвращает его вверх. Масав, то есть как Орхосер. Миколь Маком, он говорит, видишь, он дал примерно. Тем не менее, он говорит, Шнейхем Шавим оба одинаковые, то есть Исод и Малхут одинаковые, несмотря на то, что он указал нам. Кмоше Мваэр Веголех, как он нам продолжает здесь объяснять. И вот объясняет он, продолжает объяснять он в конце третьей строчки. Там мы видим ссылка буквы ламет. И он, но мы немножко раньше начнем. Третья строчка после. Начиная с шестого слова лучше взять. Афаль пишет у Есод, несмотря на то, что он Есод, лефиша га Есод, мирубар, миров, ора, так как Есод, четыре, из-за того, что у него больше света, чем Малхут, а я, бо кое-кто, у него была, должна была быть сила, чтобы распространиться более. Правильно? У него была сила, у него была Ор-Яшар, у него был, в любом случае, у него было немножко от Ор-Яшар, а у Малхута совсем не было. То есть он мог еще более, как бы, мог бы распространиться, у него была сила распространиться, а у нее нет. 14. Ссылка буквы Ламет. Кломар. Миров Орхозер Шель Малхут Кибель Есот Коах Лейт Пашет Йотер Мишиуру Шарей Гия Бакоаха Орхозер 15 Газел и Комат Кетер Каналь. А здесь он объясняет совсем нам и по-другому немножко. Что он говорит нам? Так как у него было больше света, чем у Малхут. Видишь, он говорил нам. Так он объясняет нам. Потому что мы могли бы подумать, как я у тебя сказал, что у него было больше света, у него был Ор-Яшар, правильно? А вдруг он дает нам совершенно такое непредсказуемое объяснение. Ибо он только сейчас нам объяснил, так как, вот, да, как мы сейчас... видели, правильно, вот в ссылке Каф, он же нам объяснил, что так как, у Есод есть Ор-Яшар, а у Малхут нет. Ну и что? Почему же теперь он должен нам нечто по-другому объяснить, что так как Есод, он говорит нам, не так как у него много миров Орашель, а Малхут? А, видишь, как мы перевели? Мы перевели просто так не от того, что у него больше света, чем Малхут, не чем Малхут, мы перевели, да, вначале. А если хорошо просмотреть, так мы видим, что у него было чуть-чуть немножко по-другому. Что, смотри внимательно, как я вот перевел сначала, а у него немножко по-другому, что Есод 4, миров Ура, Шеля, Малхут, о, теперь это по-другому, что так как у него много света есть, от Малхут, поэтому у него было, посмотрим, тогда поэтому у него была сила более распространиться. Сейчас увидим, как он объяснит. 14 строчка, ссылка буквы Ламет. 30. Кломар, то есть. Миров Орхозер Шеля Малхут. Вот он объясняет. От большого Орхозер Малхута. Кибеля Есот Кох Есод получил силу лейтпашет бьотер мишюру, чтобы распространиться более своей меры. Очень-очень тонко. А теперь нам будет понятно. То есть вначале, вот сейчас увидим, Шагареги, Геба, Коаха, Орхозер, смотри внимательно, что вот он достиг в силой, в силу Орхозера, обратного света, он достиг этого Орхозера, обратного света, он достиг уровня Кетера, как сказано выше. Смотри внимательно. То есть, то, что он нам сказал в ссылке Кав, что в отношении Ор-Яшар, прямого света, и в отношении, что у него как бы, у него есть Ор-Яшар, а у Малхут нет. Таким образом, казалось бы, у него есть преимущество. Понятно, да? А здесь мы видим, что он благодаря, смотри внимательно, благодаря Малхут, Малхут же, от Малхут идет Ор-Хозер, правильно? Обратный свет. Так вот, благодаря Малхут теперь у него теперь есть силы распространиться больше, чем он мог. То есть он мог распространиться только на одну сферу, правильно? Мог бы, потенциально. У него было только, у него было Ор-Яшар только на одна сфера Ор-Яшар, только Ор-Яшар света Есод. Одной сферы Есод. А теперь, благодаря Малхуту, то есть Малхут, он может распространиться до Кетера. То есть, означает, что в этом отношении Малхут, то есть Малхут, она имеет как бы преимущество. У нее есть 10, а у него, но в отношении килим они одинаковые, потому что как у него, так и у нее есть 10 килим.